Дополнение. Оценки опытов практиков. Параграф 12. Данные оценки опытов относятся только к конкретным описаниям, а не практическому уровню их авторов. Некоторые из них могут свободно переживать весьма успешные фазы по 4-5 баллов. Особенно это касается Бориса Пронякина, Александра Даренкова, Бориса Бендера, Алексея Тесленко. Возможно, это касается и некоторых других практиков, близко незнакомых с автором учебника. Ответы на итоговое тестирование. Параграф 14. 1. А, Б, В, Г. 2. Г. 3. Б, В, Г. 4. В. 5. А, Б, В, Г. 6. Б. 7. Правильных ответов нет. 8. В. 9. А, Г, Д. 10. Б, В. 11. А, В, Г, Д. 12. А, Г, А плюс Г. 13. В. 14. Г, Д. 15. Д. 16. Б, Е. 17. В, Д. 18. Б, Г. 19. Правильных ответов нет. 20. А, В. 21. А, Б, Г. 22. А, В, Г. 23. Д. 24. Б. 25. Правильных ответов нет. 26. А. 27. Б, В, Г, Д. 28. Б, В, Д. 29. А, В, Г, Д. 30. А, Д. Упрощенное описание самого легкого способа входа в фазу непрямой техникой. Нужно, проснувшись, не двигаясь и не открывая глаз, моментально попытаться разделиться с телом. Попытка разделения осуществляется без представления, а с желанием сделать реальное движение, не напрягая мышц, выкатывание, взлет, вставание и так далее. Если разделение в течение 3-5 секунд не получится, нужно тут же пытаться чередовать несколько наиболее эффективных техник по 3-5 секунд каждую, пока какая-либо из них не сработает, после чего на ней можно остановиться на большее время. Наблюдение образов. Пытаться рассмотреть возникающие картинки перед глазами и разглядеть их. Прислушивание. Пытаться услышать шум в голове и сделать его громче вслушиванием или усилением воли. Вращение. Представлять вращение вокруг продольной оси. Фантомное раскачивание. Пытаться двигать какой-либо частью тела, не напрягая мышц, стараясь увеличить амплитуду. Напряжение мозга. Пытаться напрячь мозг, как будто это возможно, что приводит к вибрациям, которые также нужно этим же действием усилить. Как только какая-то техника начнет себя ярко проявлять, нужно стараться осуществлять ее до тех пор, пока идет прогресс. А потом нужно пробовать разделиться. Если не получится, можно снова вернуться к технике. Также можно начать ее чередовать с другой. Общее время чередования техник не должно превышать 2 минут. Но не следует от них отступать менее, чем через 1 минуту. Периодически, особенно на фоне каких-либо интересных ощущений, можно пробовать разделиться с телом. Участие в исследовании техники. В параграфе 2 в разделе второстепенных техник описана техника представляемых ощущений, техника мобильника, другое ее распространенное название. Во время создания данного учебника на семинарах школы были проведены эксперименты с этим техническим элементом, которые показали просто удивительные результаты. Вероятно, Ввиду того, что техника очень понятна в понимании и легко применяемая, она может быть самой простой и эффективной для достижения внетелесного состояния. Практически каждая вторая попытка любого человека с данной техникой приводит к результатам, если она применяется как непрямая. Ввиду огромного потенциала техники в распространении феномена, всем желающим предлагается принять участие в глобальном эксперименте по исследованию ее действия. Кроме самостоятельных тестов, данную технику можно предлагать всем новичкам. Также можно спокойно ее размещать в интернете, чтобы практикующих людей было больше. Результаты исследований присылайте на aing@aing.ru. Итак, техника мобильника. Суть данной техники выхода из телесного ощущения в том, что нужно на фоне пробуждения, желательно не двигаясь физически, сразу же попытаться представить ощущение в руке, будто в ней что-то лежит. Лучше всего представлять мобильный телефон, так как рука современного человека к нему очень хорошо привыкла, хотя предмет может быть любым. Концентрировать внимание на представляемом ощущении ладони нужно очень внимательно и активно. Скорее всего, уже через несколько секунд в руке начнет проявляться будто физическое ощущение лежащего в ней телефона. И это ощущение будет все ярче и ярче. Если же такое ощущение не возникает в течение 10 секунд, то техника вряд ли сработает и лучше переключаться на другую. Когда в руке будет проявляться ощущение телефона, нужно концентрировать внимание на нем. При этом это уже будет не представление, а реальное ощущение, что нужно ясно понимать заранее, ожидая результата. Как только ощущение будет устойчивым, мобильник нужно начинать потихоньку ощупывать пальцами, причем физическими по ощущению, а не какими-то представляемыми. Хотя, конечно, физическое тело не должно двигаться и напрягаться. Если это не получается, то нужно дальше концентрировать внимание на простом ощущении и пробовать ощупывать позже. Если же это получается, то нужно начать как можно активнее крутить мобильный телефон в руке, ощупывая все его детали пальцами. Как только телефон можно будет крутить в руке, можно спокойно разделяться с телом. В данном случае обычно легче всего получается выкатывание и листование. При этом телефон нужно продолжать держать и крутить в руке, что будет удерживать возникшее фазовое состояние. Само разделение в данном случае опять же должно быть больше похоже на реальное физическое вставание или скатывание с кровати, а не на разделение чего-то с чем-то. То есть нужно просто это делать будто физически, отталкиваясь от ощущения телефона в руке. Если разделиться не получается, то нужно дальше внимательно ощупывать телефон в руке и пробовать это сделать чуть позже. Если встать получается, то дальше нужно делать типичные для внетелесного переживания действия. Углубление, а затем осуществление заранее поставленных задач параллельно с удержанием состояния. Если разделение происходит только наполовину, то нужно пытаться разделиться силой. Как правило, реальное ощущение телефона в руке возникает при каждой второй попытке любого практика. Дальше же все дело опыта и ловкости, так как такое ощущение – признак того, что нужное состояние уже возникло, и нужно всего лишь этим грамотно воспользоваться. Об авторе. Михаил Радуга родился 1 июля 1983 года в Новосибирском академгородке, Россия. С 2004 года проживает в Москве. Однажды в 15 лет проснулся среди ночи в состоянии паралича, после чего на фоне внетелесных ощущений возник непроизвольный вылет в окно. Сначала Михаил Радуга, как поклонник всего непознанного, принял произошедшее за похищение внеземными цивилизациями. Но когда ситуация начала повторяться, понял, что это явление иного характера. Стал самостоятельно проводить множество опытов и экспериментов для овладения и управления этим состоянием, которое назвал фазой, чтобы уберечься от стереотипов других дискредитированных терминов. В конечном итоге пришел к прагматичному выводу, что фаза – это необычное состояние мозга, которое можно применять в разнообразных прикладных направлениях. Уже к 2003 году самостоятельная активная практика привела к познанию новых, нигде не описанных знаний. Была разработана психопрактика Аинг, которая подразумевает прагматичное прикладное использование феномена. Сам Михаил Радуга отказался от эзотерических и паранормальных взглядов на явления и стал абсолютным прагматиком, ориентирующимся на трезвые и научные подходы. В 2004 году была дописана и издана первая книга «Вне тела», которая впоследствии множество раз переиздавалась в России и других странах. Кроме «Школы внетелесных путешествий» и «Вне тела», Михаил Радуга – автор целого ряда других книг: «Контакт с умершим», «Майднет», «Астральная терапия», серии из 5 книг для телепередачи «Необъяснимо, но факт» российского канала ТНТ. В качестве единственного на постсоветском пространстве профессионального исследователя внетелесного феномена, также известного как «Осознанное сновидение» или «Астрал», Михаил Радуга является частым героем различных статей, теле- и радиопередач. Одной из главных целей Михаила Радуги в жизни является не только пропаганда явления в массы, но и избавление его от исторически сложившегося несправедливого оккультного ореола. В 2007 году Михаил Радуга основал школу внетелесных путешествий, семинары, лекции и занятия которой проходят по всему миру. В рамках данной структуры происходит не только обучение, но и изучение феномена. Школа внетелесных путешествий. Если вы хотите глубже изучить феномен внетелесных переживаний на практике, то кроме книг и сайта вы можете посещать семинары и регулярные занятия школы внетелесных путешествий. Это первая специализированная структура в России. Мало того, ни в одном другом месте занятия не обладают такой степенью эффективности, как в школе. Часто эффект бывает сразу же после первого или второго занятия. Этому способствует исключительно практический, рациональный и прикладной подход. Нет никаких теорий и пустых лекций. Только реальное практическое обучение. Каждый вправе называть феномен фазы по-своему – внетелесное путешествие, астральная проекция, осознанное сновидение. Но технические моменты все равно общие, и именно им можно обучиться в школе. Кроме занятий в Москве, постоянно осуществляются семинары во многих городах России и других стран. Чтобы на них попасть, нужно оставить заявку по почте или по телефону. Обо всем подробно можно узнать на сайте, где также можно рассказать о своем опыте на форуме и получить советы от многих сотен других реальных практиков. Краткий словарь терминов и понятий. Внетелесное переживание, ВТП, осознанное сновидение, ОС, астрал. Ряд терминов, объединенных понятием фаза, характеризующих состояние, когда при полном осознании человек понимает, что находится вне физического восприятия. Непрямые техники. Вход в фазу после пробуждения от сна любой продолжительности в течение первых 5 минут, если было минимум физических движений. Прямые техники. Вход в фазу без участия сна, либо если после сна было осуществлено много физических действий или прошло не менее 5 минут реального времени. Осознание во сне. Вход в фазу через возникновение осознания непосредственно в сюжете сновидения. Диссоциация. Разделение. В данном случае научное описание переживания фазы. Сонный паралич. Ступор, полное обездвиживание. Часто возникающее при засыпании, пробуждении, входе и выходе из фазы. Трафарет. Реальное физическое тело, уже не ощущаемое восприятием в фазе. Углубление фазы. Способы доведения фазы до максимальной реалистичности и стабильности окружающего пространства. Удержание фазы. Способы предотвращения фазы от засыпания, простого и моделированного возвращения в реальность. ФБС – фаза быстрого сна. Фаза БДГ – РЭМ-фаза. Фаза сна, характеризующаяся повышенной активностью мозга, сопряженной с быстрыми движениями глаз и видением сновидений. Физический выход. Недоказанный реальный выход души человека из его тела во время переживания фазы. ФОЛ – непреднамеренное прекращение фазы путем спонтанного возвращения в повседневную реальность. Циклы непрямых техник. Самый легкий способ попасть в фазу через быстрое многократное чередование определенных техник по пробуждению от сна, пока одна из них не сработает.